лопнулась, совершенно слившись со стеной. Одно из пяти существ жестом дало понять, чтобы я следовал за ним. Я послушался, так как у меня не было другого выбора. Мы вместе вошли в другое помещение полуовальной формы, которое было больше прежнего. Стены там блестели точно так же. Я полагаю, что это была центральная часть машины, поскольку посредине помещения стояла круглая, кажущаяся массивной колонна, суживающаяся в своем среднем отрезке. Трудно представить, что она там стояла только для украшения. По-моему, на ней держался потолок. В помещении было множество вертящихся стульев, похожих на те, что стоят у нас в барах. Таким образом, каждый сидящий на стуле имел возможность крутиться в разные стороны. Они все время крепко держали меня и, казалось, говорили обо мне. Когда я произношу «говорили», то это даже в самой малой мере не значит, что я слышал что-то похожее на человеческие звуки. Я не могу их повторить. Вдруг показалось, что они приняли решение. Все пятеро начали меня раздевать. Я оборонялся, кричал и ругался. Они на миг остановились, посмотрели на меня, как будто хотели дать мне понять, что они вежливые люди. Но это не помешало им раздеть меня догола. При этом они не причинили мне никакой боли и не разорвали моей одежды. В результате я стоял голый и был до смерти испуган, так как не знал, что они дальше намерены со мной делать. Один из них подошел ко мне, держа в руке что-то вроде мокрой мочалки, и начал натирать мое тело жидкостью. Жидкость была прозрачная, не имела запаха, но была вязкой. Сначала я подумал, что это какой-то вид масла, но кожа не становилась ни жирной, ни масляной. Я мерз и дрожал всем телом, так как ночь была довольно прохладной, а жидкость еще больше усугубляла холод. Жидкость, однако, очень быстро высохла. Затем трое из этих существ повели меня к двери, противоположной той, через которую я вошел. Один из них коснулся чего-то в середине двери, после этого обе ее половины раскрылись. Там была непонятная надпись из красных светящихся знаков. Они не имели ничего общего с какими-либо письменными знаками, которые я знаю. Я хотел было запомнить их, но сразу же забыл. В сопровождении двух существ я вошел в маленькое помещение, освещенное так же, как и другие. Как только мы там очутились, дверь за нами закрылась. Когда я обернулся, уже нельзя было различить какой-либо проем. Видна была только стена, ничем не отличающаяся от других. Вдруг эта стена снова открылась, и через дверь вошли еще двое. В руках у них были довольно толстые красные резиновые трубочки, каждая из которых была длиннее метра. Один из этих шлангов был прикреплен к бокалообразному стеклянному сосуду. На другом конце находилась насадка, выглядевшая как стеклянная трубочка. Мне приложили ее к коже на подбородке, вот здесь, где еще можно различить темное пятно, оставшееся от рубца. Вначале я не чувствовал ни боли, ни зуда. Потом это место стало гореть и зудеть. Я увидел, что кружка медленно до половины наполнилась моей кровью. Затем они прервали свою работу, сняли одну насадку и заменили ее другой, и взяли кровь с другой стороны подбородка. Там тоже осталось такое же темное пятно. На этот раз кружка наполнилась до краев. Затем они ушли, дверь за ними закрылась, и я остался один. Прошло довольно много времени, наверняка не меньше получаса, но никто обо мне не вспоминал. В помещении, кроме большой, стоявшей посредине лежанки без изголовья, ничего не было. Лежанка была довольно мягкой, как пенопласт, и была покрыта толстой, мягкой серой материей. связи с тем, что я здорово...